Глава 31. Имон и Томми встретились в небольшом баре на Роман-Роуд. Это был игорный притон, в котором они могли спокойно поговорить, что называется, без посторонних глаз, уличных сплетников и полиции. В маленькой комнате в задней части притона оба мужчины настороженно смотрели друг на друга. «Ну, чем могу помочь?» Голос Томми не выказывал ни малейшего страха перед посланником Ира, и Имон проникся к нему уважением. «Думаю, стоит поставить вопрос несколько иначе. Чем я могу вам помочь?» Имон раскупорил бутылку виски и щедро плеснул в стаканы. Они медленно потягивали выпивку, внимательно оценивая друг друга и не зная, как лучше начать разговор. Наконец Имон заговорил. «Я пустил в расход О'Хару. Он решил нас продинамить и поплатился за это головой. Я рассказываю тебе все это, потому что ты, как преемник своего отца, являешься полноправным хозяином Вест-Энда, и я хочу с тобой работать. Как только ты услышишь условия, которые я тебе предлагаю, ты, думаю, согласишься на мое предложение. Но ты должен понимать, что, делясь с тобой этой информацией, я здорово рискую. Если ты решишь за мое добро отплатить черной неблагодарностью, тебя постигнет та же участь, что и О'Хару. Я сотру тебя с лица земли». Томми язвительно рассмеялся. «Все вдруг разом стали крутыми, твою мать!» Имон усмехнулся. «Я понимаю, о чем ты. Но ты же еще даже не выслушал меня». Он опрокинул залпом стакан виски и начал объяснять ситуацию, наблюдая, как шок, ужас и почти благоговейный страх отражались на лице Томми, когда тот слушал его рассказ. «Я уже начал вести переговоры с твоим отцом, хотя при всем моем к нему уважении не думаю, что он подошел бы для этой работы. Будучи итальянцем, он воспринимал активистов ИРА так же, как их воспринимают англичане — убийцами и террористами. Мы же считаем себя армией, точно так же, как некогда считали себя Арафат и ООП, ни больше, ни меньше. Значит, О'Хара был под вашей защитой? Был одним из активистов вашей так называемой армии?» Имон кивнул. «Мы допустили ошибку, сейчас я это понимаю. Но нам приходится работать с людьми, которых, как мы знаем, не так-то легко напугать. О'Хара был кем угодно, но только не трусом. Даже когда он понял, что его ждет. Да, он испугался, но не наложил в штаны от ужаса, хотя должен был. Он был моей ошибкой, которую я больше не повторю, обещаю. Поэтому-то я и обратился к тебе. Вместе мы можем контролировать Вест-Энд и Ливерпуль, всю эту чертову Британию, если захотим. Ты только подумай обо всех тех возможностях, которые у тебя появятся, если мы подомнем под себя север. О том, как ты сможешь там развернуться. Томми Паскаль станет самой важной фигурой. С нашей поддержкой, конечно. Я гарантирую тебе более миллиона годового дохода, и, поверь мне, я не преувеличиваю. Если бы О'Хара выполнил все условия нашего соглашения, то был бы цел и невредим, катался бы как сыр в масле, как говаривал мой отец. Томми медленно потягивал свой напиток, давая себе время вникнуться в слова Имона. — Ты хочешь, чтобы я присоединился к Ира? — спросил он. — Боже упаси! Ты будешь, как бы попонятнее выразиться, независимым подрядчиком. Думаю, это подходит лучше всего. Ты будешь работать с нами не напрямую. Я внедрю своих людей на ответственные посты в Ливерпуле и других северных городах, а ты будешь курировать операцию в Лондоне. Но все будут отчитываться непосредственно перед тобой. Поверь мне, после смерти О'Хары никто не осмелится на большее, нежели недовольно ворчать себе под нос. По сути, мы можем прибрать к рукам всю эту чертову страну. Томми удивленно качал головой. Имон тихо рассмеялся. «Послушай, я понимаю, что это все рискованно». Томми резко его прервал. «Я в деле, приятель. Плевать на риск. Внимательно посмотрев друг на друга, оба рассмеялись. Сегодня вечером мы выезжаем в Ливерпуль. Нужно разобраться там с двумя человечками. Кроме того, я хочу представить тебя тем, с кем тебе придется работать. Там им предложат наглядную демонстрацию того, что их ждет, если они вдруг решат приступить к черту дозволенного. «Как думаешь, ты сможешь вынести это зрелище?» — спросил Имон. Томми пожал плечами. «Честно? А что конкретно представляет из себя эта наглядная демонстрация?» «Убийство!» «Вот что представляет», — сказал Имон. «Если ты думаешь, что не выдержишь, скажи лучше сейчас». «Так и знал, что ты именно это скажешь», — произнес Томми. «В котором часу выезжаем?» Имон одобрительно улыбнулся. На этот раз улыбка коснулась его глаз, и он стал еще привлекательнее. «Молодец, я знал, что могу на тебя рассчитывать. Кэти очень хорошо отзывалась о тебе и твоем отце, поэтому я и решил с тобой сотрудничать». Томми лениво улыбнулся. Взгляд его карих глаз стал настороженным. «Она и о тебе хорошо всегда отзывалась, мистер Дочерти. Я так понимаю, вы с ней давнишние друзья?» «Мы-то да. Но что касается нас с тобой, Томми, это будет чисто деловое соглашение. А станем ли мы друзьями, время покажет». Томми чокнулся с Имоном и кивнул. «Звучит неплохо. Итак, что мы будем делать в Ливерпуле?» Терренс Ренкин не был большим человеком, по крайней мере, физически. Если точнее, он был очень маленьким по сравнению с другими крупными парнями. Он был коренастым, мускулистым, но довольно-таки низеньким, едва дотягивал до 167 сантиметров. Терренсу удалось застолбить себе место в криминальном мире по одной единственной причине. Он был чокнутым, злобным, жестоким и безжалостным психом. Он был человеком, который всегда лез в драку, причем с самыми здоровыми парнями в пабе, и который сам задирался, доставал их до белого коленя, пока они не чувствовали, что просто обязаны выбить дух из этой маленькой сволочи. Небольшой мужик Терренс не пил, не курил и не принимал наркотики. Он не испытывал ни малейшей надобности, ни в каких искусственных стимулах, чтобы пробудить в себе агрессивность. Просто она в нем и не засыпала. Он сидел в своем доме с четырьмя спальнями где-то на отшибе, у Иррола, и слушал ворчание матери, которая в очередной раз пилила его на предмет его бывшей жены. Насколько ее сын был маленьким, Ренкин Ливви настолько была огромной. За 1,80 м ростом и весом около 115 килограммов. Единственный сын был ее гордостью и отрадой, но и занозой в заднице, как она говорила всем и вся. «Но почему ты не хочешь подмаслиться к Трейси, не понимаю? Я хочу, чтобы дети проводили здесь выходные дни. Я хочу, чтобы они проводили здесь Рождество и Новый год. А ты только и знаешь, что орать и до смерти запугивать бедняжку. Так я вообще не увижу внуков. Почему бы тебе не позвонить и не сказать, что ты сожалеешь? А заодно и извиниться за то, что ударил ее отца. Бедненький. Ему, наверное, уже лет 65, не меньше, а ты бросаешься на него с кулаками». Она неодобрительно покачала головой. Терренс понял, что ему не отвертеться. Он сделал так, как хочет его мать. Он никогда ей не перечил. «Я все сделаю завтра утром. Съезжу к ней и привезу девочек к тебе в гости. Так пойдет, ма?» Она улыбнулась, было бы просто чудесно. «А теперь доедай свое жаркое». «Ты что, куда-то уходишь?» Терренс кивнул. «С другом встречаюсь, мам». «А ты пойдешь играть в бинго?» «Ага, пойду». В 7:35 Ливви ушла к друзьям играть в бинго. И уже в 7:40 Терренс был на пути к проститутке по имени Мэвис Хэнсон. Он был ее постоянным клиентом, навещал ее 3 раза в неделю. Ровно в 8 часов он уже будет у нее дома и пробудет там 3 часа. Для него это было своего рода ритуалом. Мэвис была асом в искусстве любви, продажной любви. И это стоило каждого потраченного пенни. Крутя руль автомобиля, не замечая ничего вокруг, Терренс насвистывал какую-то мелодию. Сначала он должен кое-кого навестить, но очень быстро. Он терпеть не мог опаздывать на свидание с Мэвис. Дэвид Брюстер сидел в гостиной своего небольшого домика с террасой в Ноусли и смотрел финальный эпизод сериала «Coronation Street». Всю серию Хильда Огден и Эльзи Теннер, как обычно, поносили друг друга, на чем свет стоит, поэтому, когда на экране побежали титры, он весело улыбался. Его жена Луиза сидела рядом, держа малышку Кэрри на руках. «Это Хильда Огден. Такая смешная, да, Дэйв?» — сказала она весело. Она специально врубила радио на полную катушку, чтобы разозлить Эльзи. Я чуть живот себе от смеха не надорвала. Дэвид усмехнулся. Он был высоким, крупным мужчиной с темными вьющимися волосами и бородой, достаточно привлекательным, и знал это. Что касается его жены, то она была и вовсе красавица, и Дэвид просто боготворил ее. Он сам с большим удовольствием смотрел этот сериал, хотя всегда притворялся, что делает это исключительно из-за жены, которой он очень нравился. Но одурачить свою супругу ему не удавалось, и они оба знали это. Маленькая Кэрри начала клевать носом. Дэвид взял ребенка на руки и сказал: «Я уложу ее спать, дорогая. Поставь чайник, чайку попьем. Мне нужно будет сегодня выскользнуть ненадолго». Луиза отдала ему девочку, и он понес ее наверх в спальню. Луиза пошла на кухню и поставила на плиту чайник. Едва она это сделала, как в комнату, словно к себе домой, вошел Терренс Ренкин. Луиза открыла был рот, чтобы выразить свое неудовольствие, но тот, ни на секунду не замедляя шаг, наотмашь ударил ее тыльной стороной руки. Женщина отлетела к мойке. Заглянув в гостиную, никого не найдя там, Терренс услышал голос Дэвида, раздающийся со второго этажа. — Что там за шум, дорогая? Лицо Терренса Ренкина представляло собой маску ненависти, губы поджаты, зубы стиснуты. Перепрыгивая через две ступеньки, он взлетел наверх. Старшие мальчики Дэвида, 12-летние близнецы, смотрели, как мужчина налетел с кулаками на их отца, стоящего на лестничной площадке. Казалось, его не было видно под градом мощных ударов, и прошло какое-то время, прежде чем они поняли, что на руках нападавшего что-то надето. Кастеты, которыми вооружился Терренс, дробили кости и хрящи. Малышка Кэрри вышла на лестничную площадку и тут же попала под горячую руку безумца, избивавшего ее отца. Внезапно все прекратилось. Дэвид лежал в луже крови на новеньком желто-коричневом ворсовом ковре. Луиза стояла на верхней ступеньке лестницы, плача и прижимая руки ко рту. Она посмотрела на мужчину, стоящего перед ней. «За что? За что, Терри? Что он тебе сделал?» Она качала головой, отказываясь верить в происходящее. Терренс Ренкин удостоил ее долгим и тяжелым взглядом и, наконец, ответил. «Он смеялся надо мной, Луиза. Я видел собственными глазами. Он смеялся надо мной. Никто не может это сделать и остаться безнаказанным. Скажи ему, что он вне игры. Пусть больше не ждет работы ни от меня, ни от кого-то еще». Сказав это, он спокойно вышел из дома. Он уже опаздывал на свидание на 15 минут, и это его ужасно злило. Мэвис было достаточно одного взгляда на него, чтобы понять, что за ночка ей сегодня предстоит. Вздохнув, она нацепила на лицо улыбку и всецело сосредоточилась на стоящем перед ней мужчине. С такими вот Ренкинами нужно держать ухо востро. И ухо, и ум. Это был очень опасный и скользкий клиент, но он хорошо платил, а это для Мэвис было главным. В отличие от Ренкина, Майкл Даффи был здоровяком. Будучи выше 1,80 м ростом, он был похож на борца тяжеловеса, коим некогда и являлся. Его красивое мужественное лицо хранило на себе память прежних лет, проведенных на ринге. Женщины обожали его, но именно это было ему как раз по барабану, так как он предпочитал чисто мужские компании. Он не был голубым отнюдь. Все дело было в том, что много лет назад, во время бандитских разборок, Майкл Даффи лишился части пениса и в результате не мог вступать с кем-нибудь в физический контакт. принципе, сам он тоже не мог. Никто не знал об этом его недостатке. Но это было главной причиной того, что время от времени он выпускал свой гнев в вспышках дикой ярости. Когда Майкл не работал на О'Хару, он предпочитал проводить время в одиночестве. Только так он мог избежать возможности быть втянутым в бесцельные любовные свидания с женщинами, которых он любил, но не мог удовлетворить. Он сидел дома, в своей квартире, когда ему позвонили и назначили встречу с Иманом Дочерти. Покормив своего добермана, он быстро оделся. Был поздний вечер, и это всецело устраивало Майкла. Он любил ночи. Так же, как его напарник Терренс Ренкин, он ничего не знал о гибели своего босса. Эта новость станет достоянием гласности лишь по прошествии нескольких дней, но к тому времени он уже ничего не сможет сделать. Мэвис лежала на животе, отдыхая. Ночка выдалась бурной, и, несмотря на то, что Терренс был, как обычно, груб, она получила удовольствие. Иногда ей нравился жесткий секс, а Терренс был асом в этом деле. Сегодня ей пообещали деньги, о которых она даже и мечтать не могла, и сейчас настала пора их отрабатывать. Терренс лежал на кровати, пытаясь восстановить дыхание. Она нежно положила руку ему на грудь. Это было чудесно, Терри. Восхитительно. Он повернулся к ней и кивнул, соглашаясь с ее словами. Оргазм был мощный и долгий, и теперь он чувствовал себя расслабленным. Его нещадно клонило в сон. Она погладила его по щеке. «Если хочешь, Терри, немного поспи. Налить тебе еще выпить?» Он кивнул. Он почувствовал, как на него навалилась тяжесть, все тело и глаза словно налились свинцом. Он снова попытался пошевелиться, но обнаружил, что по какой-то неведомой причине абсолютно не может двинуть ни рукой, ни ногой. Это здорово напугало его. Он почувствовал, как колыхнулась кровать, когда Мэвис вылезла из постели. Он попробовал сфокусироваться, но тщетно. Все плыло перед глазами. Когда девушка защелкнула на его запястьях наручники, у него даже не было сил воспротивиться этому. Мэвис улыбнулась, глядя на него. «Поспи, Терри, скоро тебе полегчает». Выбора у него не было. Он сделал так, как ему велели. Поняв, что теперь ей ничего не угрожает, Мэвис взяла телефонную трубку и набрала номер. Странно, но по-своему ей будет даже не хватать этого человека, хотя у нее было такое подозрение, что она окажется единственной, у кого возникнет подобное чувство. В 11:45 оба, Майкл Даффи и Терренс Ренкин, очутились в небольшом складском помещении возле доков. Майкл приехал сам, а Терренса привезли против его воли. Как только действие наркотиков закончилось, он был не очень-то рад происходящему, а его нескончаемые угрозы начали уже действовать Томми и Иману на нервы. Наконец терпение Имана лопнуло. Он схватил с пола деревянную доску и треснул ею Терренса по голове. «Да заткнешь ты свой поганый рот, наконец, или нет?» Терренс зыркнул на него глазами, полными лютой ненависти, и Иман понял, что этот человек должен умереть. Останься он в живых, жизнь самого Имана окажется под большой угрозой. Справиться с Майклом Даффи оказалось намного легче, чем они предполагали. Его без особых усилий скрутили, и теперь он лежал на грязном полу склада, притихший и настороженный. Иман знал, что тот попробует выкрутиться из создавшегося положения, и восхищался им. Но Даффи не удастся выйти из этого склада живым. Ни черта подобного. Эти люди должны послужить примером для всех, кто работал на О'Хару. Их смерть наглядно продемонстрирует, что ждет людей, рискнувших продинамить ирландцев. Только когда Томми и Иман облили их бензином, оба пленника осознали всю чудовищность ситуации, в которую они попали. В замкнутом пространстве склада запах бензина чувствовался особенно сильно, и оба были вне себя от ужаса. В глубине души Томми было очень жаль их, какими бы негодяями они ни были. Это была ужасная смерть. Но они сами напросились, оба. Он понимал лишь одно. Если ты стоишь во главе огромной организации, тебе нужна жесткая дисциплина. Тебе нужны люди, которые бы отчетливо знали, что можно, а чего нет. Которые слушали бы приказы и беспрекословно подчинялись им. Нужно стопроцентное доверие. И если же некоторые решили, что могут пойти тебе наперекор или взять то, что принадлежит тебе, ты должен преподать им урок. Это был чудовищный урок. Но Томми понимал, что иначе нельзя. Ради всеобщего блага два самых отъявленных негодяя Ливерпуля должны сгореть заживо. Когда весть об этом разлетится по округе и присовокупится к известию о том, что О'Хара был разделан на куски, словно туша мяса, только полный идиот отважится вновь приступить к черту. Это означало, что ирландцы могут управлять всем на расстоянии, передавая приказы через своего человека. Это означало душевное спокойствие не только для Имана и его дружков из Ира, но и для низших эшелонов их империи. Им нужно было знать, что все под контролем, нужно было точно знать, как далеко они могут зайти. Просто так ведутся дела, не более. «Вы, ублюдки! Вам ни черта не удастся запугать меня!» Голос Терренса вновь обрел силу, в нем слышались злость и угроза. Имон и Томми не обратили на него никакого внимания. Они сели за столик и раскупорили очередную бутылку виски. Имон посмотрел на часы. Еще 5 человек, входящих в их организацию, должны стать свидетелями казни. Это был лучший способ поддержать порядок среди подчиненных, и он гарантировал, что новость быстро разлетится среди них. Терренс начал рвать и метать, словно змея, извиваясь на полу. На губах выступила пена. Имон рассмеялся, глянь на него. Он, твою мать, совсем рехнулся. Томми рассмеялся над пленником. По его сосудам уже устремился адреналин. Он знал, что находится в компании человека, чья сила и воля гораздо сильнее его собственной, и это его заводило. С такой поддержкой, как ирландцы, он мог играючи проворачивать все дела. Кто теперь после всего случившегося посмеет бросить ему вызов? «Сколько еще ждать?» — спросил он. Имон снова посмотрел на часы. «Где-то еще часа полтора. Я хочу, чтобы они все увидели это». Томми вновь посмотрел на 2 пленников. Должно быть, запах бензина был для них просто невыносим. Уже одно то, что они знали, что им предстоит умереть, было ужасно, и поэтому казалось излишне жестоким так долго держать их облитыми с головы до ног бензином. Имон угадал мысли Томми и тихо сказал, «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Но к тому времени, когда остальные приедут, эти оба уже свыкнутся с мыслью о своей судьбе. Поверь мне, я знаю, что делаю. У меня по этой части опыт уже большой». «Как бы, между прочим», — произнес он. Его голос не выказывал никаких чувств по отношению к этим несчастным. Томми кивнул. «Как скажешь. Это твое представление». Имон выжидающе уставился на него. «Это сделаешь ты», — сказал он наконец. Томми усмехнулся и поднял вверх свой стакан, предлагая тост. «Как думаешь, мы можем покурить?» Имон рассмеялся. «Ага. Мы довольно-таки далеко от них, так что они не пострадают. Пока». Спустя 1.5 часа 5 свидетелей были доставлены на склад. Всем им налили виски. За 30 минут до казни Имон вколол обоим пленникам приличную дозу димедрола. Мужчины впали в состояние нирваны. Ни секунды не раздумывая, он бросил на них горящую спичку. Прилично накачавшись виски, Имон и Томми наблюдали за этим зрелищем с совершенно безучастным видом. Но в отличие от них 5 свидетелей похвастать подобной выдержкой не могли. Они смотрели на то, чего не смогут забыть никогда в жизни. А Имон до черти, собственно, этого и добивался. Когда оба пленника, охваченные пламенем, извивались на полу, свидетели, не отрываясь, с годливостью наблюдали за ними. Запах горелой плоти стал невыносим. А предсмертное подергивание обугленных тел было просто ужасным. Имон то и дело подливал бензина, не давая огню потухнуть. Он делал это, смеясь, и Томми вынужден был признать, что этот человек был сам дьявол. Когда представление закончилось, он повернулся ко всем присутствующим, включая Томми, и тихо сказал, «Пусть это будет всем вам уроком. Вот что случится с каждым, кто вздумает одурачить меня. Если потребуется, я сотру вас с лица земли и сделаю это с превеликим удовольствием. В будущем вы будете отчитываться лично мне или посреднику, которого я назначу. Держите рот на замке, а свои амбиции — на поводке. Я дам вам все, что захотите, и даже больше. Но я не потерплю никакого самоуправства и никого, кто решит действовать по своему собственному усмотрению. Вы все поняли?» Все кивнули, даже Томми. Уже через 30 минут Имон и Томми были на пути к отелю, в котором они остановились. Завтра утром они должны выехать назад, в Лондон. В машине Томми тихо сказал, «Не могу поверить, что ты сделал это с такой легкостью. Эймон пожал плечами. Это было необходимо. На кон поставлено очень многое. Ты должен это понимать. Или ты просто не тот, кто нам нужен. Томми прикурил сигарету и с облегчением заметил, что руки больше не дрожат. «Не желаешь чего-нибудь перекусить, прежде чем мы упадем на наши целомудренные ложа?» — предложил Иман. Томми согласился. Он не хотел сейчас оставаться один. Он хотел напиться, как сапожник, прежде чем отправиться спать. «Только не поджаренное мясо, пожалуйста, не сегодня». «Как насчет китайской кухни?» — продолжил Иман. «Только без копченых свиных ребрышек». Поддержал шутливый тон Томми. «Да уж, конечно», — усмехнулся Иман.